Ну, нельзя на такой трагической ноте долго оставаться. Сейчас я попытаюсь уйти. Ну, не то чтобы... Мы не должны этого забывать, конечно, но есть еще другое. Жизнь продолжается, тем не менее. Даже странно. Еще одна народная песня. Боже мой, что я делаю? Уже не чую и тело я. Залита скатерть белая приворотным вином. А пойдешь за околицу, там стерней поле колется, а над ним птичья вольница ломится в ангельский дом. А пойдешь за околицу, там стерней поле колется, а над ним птичья вольница ломится в ангельский дом. А душа разрывается, ты скажи мне, красавица, как село называется, заблудиться не дай. А потом, как подумаю, где постичь тебя юную, речь твою семиструнную, та-да-дам, та-да-дам, дай. А потом, как подумаю, где понять тебя юную, речь твою семиструнную, та-да-дам, та-да-дам, дай. А на сердце пожарище не украден товар еще. Нет мне друга, товарища, с кем бы выпить и спеть. За поникшими вербами то ли Крым, то ли Венгрия. Как подруга неверная, вольная жаркая степь. За поникшими вербами то ли Крым, то ли Венгрия, как подруга неверная, вольная, жаркая степь.